бояться, потому что ты всегда со мной. И познал я счастье, все прощения, робость, страхи улетели прочь. Неземная тайна возрождения день прекрасный превратила в ночь. Поселилась снова в сердце радость, голова не клонится пред злом. Горечь жизни обратилась в сладость, прежнее отправлено на слом. Нет уже уныния и сомнения, вот плоды его святой любви. Тот, кто хочет,